श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар Шри Васади Гаур Бхакта Вринда श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Ведическая культура пришла в упадок еще в XIII веке, хотя история и не говорит о массовом обращении в мусульманство. Постепенно разрушался вековой уклад жизни. Люди становились гостями в родных домах, чуждыми к собственной культуре. Чувство поражения взяло верх, вера увидала. К XVI веку ислам стал вытеснять индуизм, все, что осталось от изначальной ведической религии вайшнавов. Победный флаг мусульманства гордо развивался в голубых просторах некогда великой культурной страны. Огромное ветвистое дерево вед постепенно выкорчевывалось плугом слепой приверженности мусульманства к одной религии. Мусульманские проповедники соблазняли людей низших каст индийского общества принять ислам. Презираемые брахманами, низкорожденные хинду стали переходить на сторону мусульманства. Мусульманские правители разрушали вековые храмы и воздвигали на их месте мечети. При таком положении брахманы, в прошлом пользовавшиеся необычайным могуществом и влиянием в обществе, не в силах были защитить ведическую религию, несмотря на всю свою святость и аскетизм. Они просто называли мусульман грешниками и считали злом даже самую их тень. Высокая духовная культура вед была разрушена из-за того, что правители Индии не получали больше со стороны брахманов истинно духовных наставлений. Ведические законы и ритуалы с течением времени стали трудны для исполнения и непонятны. Однако кастовые брахманы не обращали на это внимания и никогда не пытались реформировать законы религии в соответствии со временем и обстоятельствами. Они культивировали знания и пытались постичь Бога сухим изучением священных писаний, постепенно утрачивая свою преданность и любовь к Богу. Набожные индусы становились профессионалами в своем деле. Ими владела уже жажда дешевых удовольствий, богатства и славы. Навадвипа раскинулась на слиянии двух священных рек – Ганги и Джаланги. Со всех сторон, омываемая Гангой, которая растеклась здесь на множество рукавов, Навадвипа, что в переводе означает «девять островов», занимала пространство 32 квадратных мили. Основанная династией индийских правителей Сена в 1063 году нашей эры, Навадвипа всегда была столицей Бенгалии, последним монархом которой стал царь Лакшман Сена. Навадвипа состояла из множества мелких деревень, теснившихся на ее островах и связанных между собой узами соседства и родства. Несмотря на владычество мусульманских династий, простые люди Навадвипы, мусульмане и индусы, всегда жили в мире и согласии. Они приглашали друг друга в гости и обращались чача, то есть дядя, к старшим, и дада, брат, между собой. На всю Индию гремела слава Навадвипы как центра образования и родины Навья-Ньяя, подробной системы логики и полемики, которая зародилась в Митхиле. Ее ученые-пандиты создали обширную литературу на санскрите, и Навадвипа стала лучшим местом изучения этого древнего языка ведических писаний, что сделало ее оплотом ортодоксального брахманизма. Здесь постоянно проходили дискуссии на основе священных текстов. Судьба распорядилась так, что Навадвипа процветала. Кто в силах описать ее несметные богатства? На берегах Ганги толпились сотни тысяч паломников, принимающих омовение. Богиня знаний Сарасвати благоволила к Навадвипе. Жители города уверенно толковали сокровенные части Вед и немало гордились своими познаниями. Даже юнцы смело вступали в споры с известными учеными. Отовсюду приходили сюда юноши учиться логике и грамматике, чтобы в будущем получить какое-нибудь почетное звание. Навадвипа полна была ученых-пандитов и их приверженцев. Жители, довольные собой и своей судьбой, оставались неизменными любимцами богини процветания Лакшми. Свои деньги и время они растрачивали в мирских удовольствиях и учебных занятиях, отчего становились еще горделивее и бесчувственней. Зачем было помнить о Кришне, Верховном Господе? Люди теряли вкус к преданному служению и становились грубыми материалистами, обрекая себя на тройственные страдания. Все это происходило очень быстро и необратимо, и потому будущее Навадвипы было печальным. Из всей религиозной практики они знали лишь, как молиться полубогам, и в особенности дурге, о приходящих материальных благах. Преданные богини Дурги и манасы, брахманы культа Шакта или Смарта-брахманы, были самыми влиятельными в обществе. Они владели мантрами и имели широкую клиентуру среди всех слоев населения. Каждая семья копила богатство на свадьбы своих сыновей и дочерей, даже не задумываясь, как бесполезно проходит их жизнь. Чванливые ученые и высшие священнослужители известных фамилий Бхатачари, Чакраварти и Мишры не знали истинной цели писаний. Несмотря на все свои познания, они вели себя вопреки закону Бога и вместе с учениками все глубже тонули в водовороте безбожия и порока. Никто не говорил о воспевании святого имени Господа, единственно доступной религии для людей века Кали. Жизнь полна была сплетен и праздности. В Навадвипе было немало суеверных монахов и отшельников, однако святое имя Кришны даже случайно не сходило с их уст. Самые благочестивые один раз в день упоминали имя Говинды в своих утренних ритуалах. Служение верховной личности Бога, Шри Кришне, не имело здесь будущего, тем более, что никто не читал и не проповедовал Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам. Жили здесь и вайшнавы, многие из которых были поистине великими душами. Они всегда повторяли святые имена Господа, совершали омовение в Ганге и поклонялись Кришне трижды в день. Но как ни старались, они не могли найти даже одного желающего послушать о нектарных играх Кришны, и потому прославляли Господа в своем узком кругу. Преданных удручало, что люди Навадвипы не испытывают интереса к духовному посланию. Они очарованы майей, иллюзорной энергией Господа, и в погоне за призрачными радостями они потеряют все, что накопили в жизни. Но никто не думает об этом, никто не помнит о Кришне. Как освободить живые существа этого мира от покрова иллюзий? Когда вайшнавы обращались к кому-нибудь с просьбой повторять святое имя Господа, глухое непонимание было им ответом. Невозможно было спокойно смотреть, как гибнет эта духовно богатейшая страна, некогда ставшая обителью самого Бога. «О Господь!» — молились вайшнавы. «Почему всегда благословенная Индия, где ты являл свои божественные игры, давшая рождение таким великим преданным, как Друва и Прохлад, так обнищала любовью и преданностью тебе и стала полна гордых, самовлюбленных людей? О Нараяна, почему Индия, которая всегда пользовалась твоей милостью, обитель великих мудрецов, подобных Шукадеве Госвами и Нараде Муни, оказалась во власти фанатиков-мусульман? Чьи грехи обрекли ее на такие страдания? Когда бы нечестивые правители и религии не завоевывали эту страну, или даже ее незначительную часть, ты не сходил сам, принимая удивительный и чарующий облик, чтобы защитить мудрость и добродетель и наказать грешников, даруя им освобождение от грехов. Почему же ты теперь не делаешь этого, о освободитель падших?» Самым великим вайшнавом в Навадвипе и во всей Бенгалии был Адвайта Ачария, прославленный на всю Вселенную. Ему было уже 52 года, и он был богат, имея дома в Навадвипе и в Шантипуре, небольшом городке на берегу Ганги, недалеко от Навадвипы. Адвайта Ачария был совершенно необычной личностью в этом мире. Его звали Адвайтой, потому что он не отличен от самого Господа Вишну, который творит материальный космос. А Ачария означало, что он пришел проповедовать любовь и преданность Богу, считая себя смиренным слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. Лабхадеви, мать Адвайты Ачарьи, однажды увидела во сне, как Господь Садашива, размышляя о безнравственности века Кали, разрушающего в людях всякую добродетель, преисполнился сострадания и решил отправиться на берег Причинного океана, на водах которого в медитационном сне возлежит Господь Махавишну. Молясь о милости, Садашива понял, что Вишну отзовется лишь на жертвоприношение своего преданного, и решил совершать суровые аскезы в течение 700 лет на благо человечества. Господь Махавишну, видя сострадание Садашивы к людям, явился перед ним и сказал: «Мой дорогой Садашива, почему ты пытаешься удовлетворить меня суровыми аскезами? Ведь мы с тобой не отличны». «О мой возлюбленный Господь», — ответил Садашива, «если ты не наделишь меня силой спасти людей века Кали, разве я сам смогу это сделать? Слушая Садашиву, Махавишну проникся таким же состраданием к падшим людям века Кали. Они обнялись и приняли один облик, появившись на земле, как Шри Адвайта Ачарья. Продолжая смотреть свой сон, Лабха-деви увидела Ямараджа. Бог смерти приблизился к Махавишну и сказал: «Мой Господь, если ты не зайдешь в век Кали, как Адвайта Ачарья, ради освобождения каждого, я останусь без работы. Не будет ни одного грешника, которого я должен наказывать в аду». «О, не беспокойся», — ответил Господь Ями. «Все безнравственные люди, осознанно избегающие нектарной волны божественной любви, которая затопит людей века Кали, имперсоналисты, карми, сухие логики, оскорбители и атеисты, непременно встретятся с тобой, чтобы отправиться в ад». Услышав такие заверения, Яма успокоился и вернулся в свою обитель. Лабха-деви проснулась и весь этот день думала о том, как неисповедимы пути Господни и как Он велик. Но давайте ненадолго остановимся, чтобы познакомиться с Куверой-пандитом, мужем Лабха-деви, будущим отцом Шри Адвайты Ачарьи. Кувера-пандит был ученым-брахманом, опытным в совершении ведических жертвоприношений и в изучении вед священных писаний. Он родился в 1410 году и жил в деревне Лауда провинции Шрихат, которая в наши дни известна как Бангладеш. Кувера-пандит был сыном Нрисимхи-раджи, который пришел в эти края из Шантипура. В предыдущем воплощении отец Адвайты Ачарьи был хранителем сокровищ полубогов Куверой, главой гухьякасов или привидений, всегда сопровождающих Господа Шиву. Поскольку это был один из самых преданных Шиве учеников, он получил благословение не зайти на землю и стать отцом Господа Шивы, то есть отцом Шри Адвайты Ачарьи. Прежде чем родился Адвайта, Лабхава-деви и Кувера-пандит стали родителями 6 сыновей. У них родилась также дочь воплощение Ганги, но она умерла еще в детстве. Из 6 сыновей 4 приняли саньясу, оставив родной дом и пустившись в странствие по святым местам. Оставшиеся 2 старших братьев Адвайты Ачарьи стали домохозяевами, и потомки их до сих пор живут в Бангладеш. Куверу пандита так удручало отречение 4 его сыновей, что он оставил свою высокую должность придворного советника царя Дивьясимхи, правителя Шрихата, и вместе с семьей ушел в Западную Бенгалию и поселился в Шантипуре. Здесь, на берегу благословенной Ганги, они стали проводить свои дни в молитвах и аскезах. Кувера-пандит принял на себя обет молчания Мауна-брата. И именно в это время жена его, Лабха, увидела свой удивительный сон о Махавишну и Садашиве. Когда она рассказала мужу этот сон, Кувера возликовал в душе, понимая, что сам Верховный Господь пожелал не зайти в чрево его жены. Вскоре Лабха-деви понесла, и вся семья вернулась в Лауду. Теперь Верховный Господь беспрерывно проявлял себя в их сознании, и сердца обоих супругов стали светиться божественным сиянием. Жители Шрихата, наблюдая за Лабха-деви, с нетерпением ожидали появления божественного ребенка. Наконец, В феврале 1434 года по христианскому календарю на 17-й день пребывающей луны месяца Макха Верховный Господь под именем Шри Адвайты Ачарьи не зашел на землю, и безбрежный океан экстаза, взволнованный восходящей на осеннем небе луной Адвайты, вышел из берегов. В этот благословенный час люди вошли в воды Ганги, повсюду звучало святое имя Хари. Исполненный радости, Кувера-пандит раздавал бесчисленные подарки святым брахманам. Неслышно он вошел в комнату своей жены взглянуть на сияющего божественным светом новорожденного ребенка и сразу сам засиял таким же светом. Жители деревни сбежались посмотреть на мальчика. Никто еще не видел такой красоты. Какие благочестивые поступки должны были совершить его родители, чтобы в столь преклонном возрасте обрести такого чудесного сына? Местные астрологи и пандиты предсказывали, что этот мальчик освободит весь мир. Во время церемонии Аннапрасана, когда ребенку дают зерно и нарекают именем, семейный священник назвал малыша Камалакша, что значит лотоса оки. Дорогие друзья! Продолжение чтения книги Гауранга «Послание любви» вы можете услышать в одной из следующих наших передач.